кто такой? Черт возьми, это утка Дональд Дак, потребовала Нами. Комик из моей родины. Беспомощно захрипел я. Он играл вымышленного парня с Дагзан дьявольским фруктом. Его выступления стали классикой. Кару говоря своим голосом, это так, ха-ха-ха. А боже, как будто мое детство говорит со мной. Но как это возможно? Виви растерянно заморгала. Кажется, у меня есть идея. Размышляла Нами, глядя на продолжавшего хихикать саундбайта. Улитке-транспондеру потребовалось некоторое время, чтобы взять смех под контроль, прежде чем он энергично закивал. Я перевожу. Креативно. Я помогаю. Классная, классная работа, саундбайт. Прохрипел я, когда мне удалось встать на ноги. Именно об этом я и говорил. Что ж, спасибо, что позволил мне криворить и все такое, сказал Кару, прежде чем нахмуриться и энергично захлопать крыльями. Но разве в этом голосе действительно есть необходимость? Да. Саундбайт и я взревели одновременно, под звуки хохота Луффи. Твоя утка великолепна, Виви. Луффи смеялся. Скажи, самый сильный силач, ха-ха-ха-ха. Взревел я. Кару быстро перешла к недовольному и очень знакомому по звучанию ворчанию, которое лишь заставило меня снова взорваться от смеха. Ох, заткнись ты, кря-кря. Я удивленно моргнул, когда Кару внезапно перешел на традиционное кряканье. Что за саундбайт, почему ты? Саундбайт, закричал я в шоке, уставившись на свое совершенно пустое плечо. Что за, куда, черт возьми, делся этот маленький вредитель? Потребовал Усоп. Блин. Яростно ругался я, осматривая себя. Куда же он мог подеваться? Может быть, он выпал, пока смеялся? Нет, ты не знаешь саундбайта, возразил я, продолжая осматриваться. Он чертовски хорош в многозадачности, он не отпустит меня без чертовски хорошей притч. Я умолк в сдавленном бульканье, когда во второй раз за эту ночь позади меня раздался знакомый голос. Двигаясь очень медленно, осторожно и готовый дернуться при малейшем признаке лишнего веса на моем теле, я медленно поднялся на ноги и обернулся. И вот она сидит на перилах верхней палубы, одетая в ковбойскую униформу, демонстрирующий очень щедрый вид. У нее было много имен и титулов. Дитя дьявола, единственный оставшийся в живых с острова Ахара, археолог, убийца, пират и, скорее всего, многое чего еще. С наградой в солидные 79 миллионов, ее награда служила верным признаком опасного, если не самого смертоносного человека на нашем корабле в данный момент. Однажды, она станет членом команды. Однажды, я назову ее своей подругой, и мы, скорее всего, будем улыбаться, смеяться и плакать вместе. Но прямо здесь, прямо сейчас, в этот момент эта девушка была моим врагом, нашим врагом, и она сделала что-то с саундбайтом, и я ничего не мог с этим поделать. «Всем привет», — приветливым тоном сказала Ника Робин. «Я мисс Олсенди. Приятно познакомиться». Глава 9.1. Глава 9. Первые несколько секунд встречи я сосредоточился на том, чтобы держать свои мысли твердыми и логичными. Она не причинит ему вреда, он просто улитка. Она, вероятно, просто хотела заткнуть ему рот, прежде чем он надумает прислушаться к окружению. Нужно будет поговорить с ним об этом, так что он в порядке. Мне просто нужно успокоиться, дождаться своей очереди и очень вежливо попросить вернуть его мне. В следующие несколько секунд я осознал, что мой рот двигается без моего явного контроля. Мне удалось уловить только конец того, что я говорил, но общую суть можно было бы резюмировать как: «Где, черт возьми, моя улитка, сука?» В следующую секунду мой мыслительный процесс можно было бы резюмировать фразой: «Проклятие, рот». Робин подняла бровь, глядя на меня, хотя в остальном выражение ее лица было подчеркнуто безразличным. Это было довольно грубым приветствием. «Кросс», — прорычал Санджи, направляясь ко мне. «Как ты смеешь так разговаривать с девушкой?» Я на мгновение задумался, не извиниться ли за свое поведение, но быстро отбросил эту мысль в пользу переругивания скоком. «Мне плевать, будь она даже мисс чертова вселенная, она что-то сделала со саундтак». Прежде чем я успел произнести подобающую случаю тираду, я был отрезан быстрым и внезапным затруднением подачи воздуха. Вскинув руки, чтобы схватиться за горло, я быстро определил проблему. Множество чужеродных пальцев, которые были столь же твердыми, как и молодыми, гладкими, крепко сжимали мое горло. «Мистер Джереми?» – обеспокоенно спросила Виви. «Мистер Джереми, вам не здоровится? По какой-то причине?» Даже когда я с трудом удерживался на ногах и пытался вдохнуть хоть немного свежего воздуха, единственное, о чем я мог думать, было. Неужели я похож на 80-летнего старика? Не беспокойтесь, ничего особенного, услышал я равнодушный голос Робин. Он просто учится хорошим манерам, вот и все. Честно говоря, я мог только представить, как это выглядело для команды. Миру, должно быть, казалось, что я задыхаюсь от разреженного воздуха, но правда была гораздо страшнее. В ловком проявлении своего мастерства над своими силами, Робин каким-то образом умудрилась материализовать руку под подкладкой моей куртки, скорее всего, на мгновение прикрепив один из своих шпионских глаз к моей футболке, и так скрутила ткань на моей груди, чтобы футболка начала душить меня. В большинстве ситуаций я, вероятно, был бы впечатлен таким трюком. Как бы то ни было, я был немного сбит с толку из-за того, что меня душили столь непринужденно. Я слегка пошатнулся, пытаясь разжать пальцы. Я очень надеялся, что в ближайшее время никто не сделает ничего монументально глупого, иначе, отпусти моего коммуниста. Иногда я даже не знаю, зачем парюсь. Я едва успел заметить, как Луффи прыгнул на Робин, но я определенно видел, как Робин скользнула на фут вправо, позволяя моему капитану пролететь мимо нее. Мгновение спустя до нас донеслись очень беспокойные и крайне возмущенные крики Луффи, хотя они быстро стали приглушенными. «Боже мой, вы довольно буйная компания, не так ли? Почему ты?» Я слышал, как остальная часть команды яростно рычала, послышались звуки вытаскивания оружия их ножен, прежде чем быть замененными звуками этого же оружия, ударяющегося о палубу. «Хм, не могли бы вы, пожалуйста, не направлять на меня такими опасными железками, это довольно грубо». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», бунтарски просипел я. «Пожалуйста, остановись», — отчаянно взмолилась Виви. «Я сделаю все, что ты захочешь, только отпусти мистера Джереми». «Хм, очень хорошо», — я почти слышал самодовольство в голосе Робин. «Если бы меня сейчас не душили, я бы как-нибудь отреагировал. Тебе просто нужно сделать одну вещь. Скажи, что атмосфера самодовольства необычайно усилилась. Поблагодари меня». «Что? Поблагодари за помощь тебе. В конце концов, я ведь помогла вам опознать мистера Зеро, не так ли? Но ведь, ты же донесла о нас крокодилу. И это все, что я сделала. Ну, кроме расправы над мистером 8, конечно. Полагаю, что это можно считать чрезвычайно щедрым поступком, не так ли? Ты убила Игорама?» Усталый вздох Робин эхом отозвался где-то на краю моего слуха. «Боже мой, ты так любишь придираться, не так ли? Вместо того, чтобы задавать вопросы мне, возможно, вам следует спросить себя, сколько воздуха, как вы думаете, осталось у вашего друга-коммуниста, ХМ?» «О, черт возьми, нет. Будущий член команды или нет, но на этой чертовой планете не было фрейдистского оправдания, достаточно веского, чтобы заставить меня сидеть сложа руки и позволить этой самоуверенной суке». И действительно, в этот момент она определенно вела себя как сука, использовать меня как чертов рычаг давления. Когда мое зрение начало слегка темнеть по краям, я возобновил попытки как-нибудь снять хватку на горле. К несчастью, либо я оказался слабее, чем думал, либо Робин упражняла свои руки с религиозным рвением. «Только не так, боже, нет, это последнее, о чем мне сейчас стоило думать». Когда у меня начало теряться зрение, мне удалось найти что-то вроде рычага, обернув пальцы вокруг одинокого выступа плоти, который я смог почувствовать. В последнем приступе отчаяния я обхватил выступ обеими руками и дернул изо всех сил. Никогда еще звук ломания большого пальца и отрыва связок не звучал столь приятно. В следующее мгновение конечность испарилась эфирными цветочными лепестками, и я вдохнул, как мне показалось, 10 глотков воздуха одновременно, прежде чем закашлять достаточно сильно, чтобы выдохнуть все обратно. «Сумасшедшая, проклятая, демоническая ведьма!» — захрипел я. «Кросс, ты в порядке?» — спросил Усоп, бросаясь ко мне и помогая устоять на ногах. «Г-г-р-к-х!» Я страдальчески хрипел, массируя больное горло. «Да, я в порядке». Я бросил язвительный взгляд на Робин, которая, к моему удовольствию, пожимала свою руку, раздраженно нахмурившись. «Мне станет лучше, когда она уйдет, а Саундбайт вернется». «Да, я услышал те...» «Стоп, Кросс, стой неподвижно. Что случилось?» Я в замешательстве оглянулся на него через плечо, но мое внимание отвлек голос, вызвавший у меня ассоциации, описать которые можно фразой: «Наслаждается этим по полной». «Ну вот», — сказала Робин угрожающим тоном. «Полагаю, я должна как минимум восхититься твоим упорством. Но на самом деле, Я как раз думала прекратить. В конце концов, это не так уж впечатляю. Огненная звезда. Ай, арк. Мы с Робин одновременно вскрикнули, когда Усопт поджег мой злополучную куртку. Робин на секунду вздрогнула, а потом съежилась от боли, а я взвыл от шока и поспешно сорвал с себя пылающую ткань. «Какого черта?» – зарычал я в лицо Усопту. Длинноносый мочащийся в постель подстилка морских королей придурок. Из тлеющих остатков моей куртки донеслась очень знакомая напыщенная речь. «Саундбайт!» – вскрикнул я, поспешно хватаясь за уцелевшую часть ткани и встряхивая ее достаточно, чтобы выбить немного обуглившуюся, но в остальном, целую раковину улитки из того, что осталось от капюшона. Я поспешно подхватил улитку и отряхнул ее, как только смог. «Саундбайт, с тобой все в порядке?» Стебельки глаз брюхоногого высунулись из его панциря вместе с клубами дыма и легким кашлем. «Бывало и лучше, но я буду жить». Он повернул свои глазные стебельки к Усопту, бросив на него яростный взгляд. «Вопреки ему». «Что?» — усмехнулся Усопт. «Ты крепкая улитка. Тебе ведь нипочем небольшой огонек. Разве нет? Выкуси!» — проревела моя улитка на почти оглушительной громкости. Я бросил на Усопта серьезный взгляд. «Ты в самом деле знал, что он там?» Снайпер предпочел в ответ невинно пожать плечами. «Я увидел, как что-то шевельнулось в твоем капюшоне, и просто решил не рисковать». Я моргнул, обдумывая это заявление, прежде чем украдкой взглянуть на Робин. Как я и подозревал, в данный момент она размахивала одной из своих рук, которая теперь щеголяла множеством легких ожогов и, как я с удовольствием отметил, чем-то похожим на след от укуса, которая окружала ее большой палец. Значит, она запустила руку в мой капюшон, стащила саундбайта, когда я не смотрел, и спрятала его буквально у меня под носом, сохраняя его одновременно неподвижным и беззвучным. Черт, возможно, в тот момент я и боялся Робин, и злился на нее, но черт меня побери, если я не могу уважать ее мастерство. Хм. Робин шмыгнула носом и осторожно согнула руку, одарив нас взглядом, в котором был намек на завистливое уважение, если не на что-то еще. Ну, похоже, вы все, по меньшей мере, немного интересны. Кстати, я здесь не по заданию. У меня нет причин драться с вами, я просто хотела поговорить. Я убрала твою улитку только потому, что не хотела, чтобы он заметил меня раньше, чем я буду готова. Должна сказать, что он очень. Ее большой палец едва заметно дернулся. Буйный малый, не так ли? Начисто оторвал тебе большой палец, не так ли? Спросил я с ухмылкой. Если потому, как вновь дернулся ее большой палец, можно судить, значит, я угадал. И я жажду еще. Зарычал саундбайт со злобной, зубастой ухмылкой. Продолжишь говорить в таком тоне с такой красивой девушкой, как она, и попадешь в меню, грязная улитка, мрачно предупредил Санджи. Санджи, ты не мог бы оказать мне услугу? Да, Намисуан, только в этот раз, брось это, Кэрэр. Да-да, моя дорогая, Хирк, ты в самом деле только что закашлял кровью? Заткнись, Зара, я сейчас воюю сам с собой, а я и до этого знал, что ты жалкий, дрянной кок. Заткнись, Марима. Мои естественные инстинкты сражаются друг с другом насмерть. Ха-ха-ха-ха. Спор был прерван легким смехом Робин в ее целую ладонь. Кажется, мне нужно поправить себя. Вы все, действительно, очень интересны. Ра-а-а. Робин мгновенно скользнула в сторону по перилам, позволив Луффи проскочить мимо того места, где она была всего несколько секунд назад, и рухнуть на главную палубу, прежде чем вновь вскочить на ноги. И ты самый интересный из всех, не так ли? Она усмехнулась, легкий проблеск чего-то блеснуло в ее глазах, когда она рассматривала Луффи. Капитан пиратов соломенной шляпы, Монки Д. Луффи. Рак, заткнись, яростно заорал Луффи. Я не хочу этого слышать. Ты причинила вред моей команде и связала меня узлом. Это был только вопрос времени, пока кто-нибудь не попробовал бы. Пробормотал я скорее себе, чем кому бы то ни было. Ведьма, она ведьма. Яростно орал саундбайт. Хм. Робин усмехнулась. И все же, какими бы многообещающими вы ни были, вас явно преследует неудача. На вас всех охотится Барак Воркс, потому что вы подружились с принцессой, а у тебя, бедной принцессы, есть только пиратская команда в качестве защиты. В то же время, ее улыбка стала еще шире. Ваш следующий пункт назначения – худшая неудача из всех. Ее ухмылка стала откровенно демонической. Литл Гарден – один из немногих островов на Гранд Лайн, который гарантирует, что мне не придется утруждать себя вашим убийством. В конечном итоге, вы перестанете представлять угрозу для Барак Воркс. Это лишь твои слова», — яростно заорал на нее Луффи. «Действительно, лишь слова. Если только, конечно». Рядом с Робин мелькнуло какое-то расплывчатое пятно, а потом какой-то предмет швырнули в Виви, которая чуть не выронила его, но все же удержала. «Что это?» — осторожно крякнул Кару, заглядывая через плечо Виви. «Этернал Пос». Виви ахнула от удивления. «Действительно?» — кивнула Робин с едва заметной злой улыбкой. «Этот пос ведет на остров Нанимонай, который находится всего в одной остановке от Алабасты. С этим посом вы сможете избежать многих опасностей моря, и это относительно редкий маршрут. Наши агенты не побеспокоят вас всю дорогу». «Стойте!» Нами растерянно заморгала. «Значит, она на нашей стороне, но зачем ты отдала его нам?» — недоверчиво спросила Виви. «Возможно, это ловушка», — запросто предположил Зара. «Лично я считаю, что это больше похоже на то, что она играет с нами», — деловито предположил я. «Так или иначе, я ей совершенно не доверяю», — проворчал Кару, бросив на девушку злобный взгляд. «Согласен». Усоп нервно сглотнул. Ответом саундбайта было угрожающее рычание, похожее на рычание бешеной собаки. Пока каждый высказывал свое мнение, Виви молчала, созерцая Этернал Пост с напряженным выражением лица. Однако, прежде чем она успела что-либо сказать, Луффи с раздражением вырвал у нее из рук этот пост. «Тебя об этом никто не просил». И с этими словами он без труда разломал пост в своей руке. Не прошло и секунды, как Нами пнула его прямо в лицо. «Ты что, совсем с ума сошел?» — недоверчиво вскрикнула она. «Она это серьезно?» — прошептал Кару уголком клюва. «Трудно сказать», — ответил Усоп. «Заткнитесь вы оба», — зарычал наш навигатор на них обоих, заставляя их съежиться перед ее праведным гневом. Затем Нами вновь обратила свой гнев на Луффи. «Она просто дала нам простой путь. Что, если она действительно помогает нам?» «Не имеет значения», — хмуро сказал Луффи. «Никто не будет определять наш курс за нас». Его слова шокировали всех, вынуждая пересмотреть мнение каждого о Луффи. «Но, я, Хаэм», — беспомощно пробормотала Нами в поисках ответа. «Приказ капитана, Нами», — ухмыльнулся я, похлопав ее по плечу. «Ты ведь не хочешь получить обвинение в мятеже?» «Да, Нами». Наш навигатор вздрогнул, когда Зара внезапно появился с другой стороны, повторяя мои собственные действия, хотя и с более жесткой хваткой. «Может быть, ты слышала, какое традиционное наказание полагается за мятеж, верно? Вздерните ее, вздерните ее», — смеясь сказал саундбайт. «Но», — пробормотала Нами, быстро переводя взгляд с меня на Зара, а потом нахмурилась и шлепнула нас обоих по голове. «Придурки». Она фыркнула и зашагала прочь. Красные румяницы, довольно очаровательные надутые губки украшали ее лицо. Несмотря на жгучую пульсацию на затылке, я не смог сдержать смешок, когда Нами зашагала прочь. «Мне кажется, или она иногда слишком все упрощает», — точно согласился саундбайт. «Ты даже не представляешь», — пацан ухмыляясь сказал Зара, соглашаясь. «Ну что ж», — Робин с улыбкой вздохнула, встала и подошла к бортам Мэри. «Это очень плохо. Я действительно ничего не могу сделать, чтобы убедить вас в обратном». «Ни за что», — Луффи протестующе высунул язык. «Ты взорвала оперного парня, так что ты мне не нравишься». «Ох, захлопнись уже, пожалуйста», — прорычала Нами, нанося сильный удар по голове Луффи. «О, все в порядке, я не возражаю», — усмехнулась Робин. «Я слышала слова и похуже. Когда-нибудь мы снова встретимся, соломенная шляпа Луффи. Во всяком случае, если ты выживешь». «Надеюсь, что нет», — фыркнул Луффи. С последним смешком Робин перемахнула через борт Мэри и исчезла из виду. Подбежав к краю корабля, я огляделся и увидел Робин, сидевшую в кресле на спине довольно большой черепахи в ковбойской шляпе и курившая сигарету. «Интересно, что случилось с этой штукой после Алабасты?» «Поплыли, Банчи», — спокойно приказала она, на что черепаха фыркнула. Соображая быстро, я торопливо заговорил. «Эй», — Робин взглянула на меня с легким любопытством. «Мы еще встретимся, мисс Олсенди», — пообещал я. «И когда это случится?» «Однажды». Я откинул голову назад и указал на свою шею. «Я верну тебе должок». Робин удивленно моргнула, а потом с вызовом улыбнулась. «О, неужели?» Я тоже широко улыбнулся в ответ. «Можешь на это рассчитывать». Улыбка Робин стала еще шире, прежде чем она повернулась и отдала какую-то невидимую команду своей черепахе, заставляя ее ускориться. Я приподнял бровь, наблюдая, как наш будущий член команды уплывает вдаль. Громкие слова для меня, и я знал, что они были правдой, но была только одна проблема. Я совершенно не представлял, как, черт возьми, смогу ей отомстить. Эх, ну ладно, я просто сделаю то же, что делал все это время. Придумаю все по ходу дела. Глава 9.2. Вау, классная черепаха. Слова Луффи вырвали меня из моих мыслей. И довольно большой. Аргх. Внезапно прошипела Виви, яростно потирая виски. А, Луффи в замешательстве моргнул, глядя на принцессу. Что случилось? Тебе не нравятся черепахи или что-то в этом роде? Нет, нет. Раздраженно сказала Виви. Я, эта девушка почти так же скрытна, как крокодайл, если не больше. Жаль только, что я не знаю, в какую игру она играет. На глаз я демонстративно оглянулся в ту сторону, куда ушла Робин. Предположу, что, Баккара, это вызвало шквал пронзительного кудахтанья со стороны Кару, который почти так же быстро затих, когда Виви послала ему холодный взгляд. Что, это было забавно. Спасибо, спасибо, я выступаю тут каждый вечер. Я отвесил притворный поклон. Вас предупредили. Сказал Саундбайт с усмешкой. «Ты украл эту фразу с Футурамы», – прошипел я уголком рта. «Не в первый и не последний раз», – пробормотал в ответ Саундбайт. «В любом случае, нами успокаивающе похлопала Виви по спине. Она уже ушла, и нам, вероятно, не придется иметь с ней дела, пока мы не доберемся до Алабасты. Нет смысла беспокоиться об этом до тех пор, верно?» Виви печально пожевала губу, но все же кивнула в знак согласия. «Кроме того», – усмехнулся Зара, – работая над одним из канатов от грот мачты Мэри. «Не похоже, что это что-то новое для нас. Мы ежедневно имеем дело с коварной женщиной, Санджи. Конечно, Нами Суан, тыдыщ, ай, не говори такое о Нами Суан, Марима. Ешь дерьмо, которое готовишь, и сдохни, говно повар. Тут всегда как в сумасшедшем доме», — тихо спросил Кару у Луффи, внимательно наблюдая за происходящим. «Позвольте мне ответить на этот вопрос», — нетерпеливо предложил я, прежде чем двинуть кулаком по черепу Усоппа. «Ауч, какого дьявола это был?» — взвыл снайпер. «За то, что поджег меня, осел!» — крикнул я в ответ. «Да!» — поддержал Саундбайт. «Это была моей любимой курткой!» Я вздрогнул, когда Саундбайт сделал все возможное, чтобы отгрызть мне ухо. «Мм, прощу прощения!» Суматоха прекратилась, когда Виви нерешительно заговорила, и все мы вопросительно посмотрели на нее. «Я просто хочу извиниться за все это», — мрачно объяснила Виви, потирая руку. «Я подвергаю вас всех опасности, находясь здесь, так что, просишь прощения», — решительно вопросила Нами, прежде чем с раздражением ткнуть Виви в лоб. «Причина, по которой мы оказались в опасности, заключается в том, что ты проговорилась. Если ты не хотела, чтобы мы были в опасности, тебе не следовало говорить нам, что мистер Зеро, гребаный шичибукой». Виви слегка вздрогнула и смущенно отвела взгляд. «Я уже говорила, что сожалею». «Да, да, как скажешь». Наш навигатор с улыбкой закатила глаза. «Причина, по которой ты здесь, заключается в том, что мы заключили сделку с Игорамом, и я всегда стараюсь выполнять условия сделок». «Ложь». Я и все, кто не был Санджи или Луффи, заревели в ответ. «Ох, заткнитесь вы», зарычала на нас Нами в ответ. «Я могу время от времени отходить от сделки в свою пользу, но я все равно выполняю их». «Точно, время от времени», подколол Зара. Нами показала мечнику средний палец, прежде чем вновь улыбнуться Виви. «Но в любом случае, ни о чем не беспокойся. Мы доставим тебя домой, несмотря ни на что, верно, Луффи?» «Эй, Санджи, я голоден. Приготовь нам ужин. Ты только что поел, придурок». «Ну и что, РГГХ? Вообще-то, Луффи, уже». Я прервал себя, широко зевнув, и устало потерев глаза, усталость внезапно нахлынула на меня. «Уже немного, поздно для ужина. Кто-нибудь знает, который час?» «Мм». Усоп секунду ломал голову, прежде чем опереться на перила Мэри. «Я думаю, где-то между полночью и пятым часом. Определенно уже за полночь. Мы не спали всю ночь», простонала Нами, с несчастным видом разминая переносицу. «Ни за что на свете мы не продержимся долго», проворчал я себе под нос, прежде чем крепко хлопнуть в ладоши. «Хорошо, как насчет этого? Мы немного поплывем, чтобы отойти от виски пик, а потом бросим якорь и проспим до восхода солнца. Но я же голоден». Нытье Луффи было прервано, когда оно медленно перешло в зевок, растягивающий челюсть. Он смутно моргнул на секунду, а затем со вздохом опустил плечи. «Окей, хорошо, хорошо, я захвачу перекус перед сном». Санджи поспешно положил руку на плечо нашего капитана. «Я приготовлю тебе что-нибудь перекусить, Луффи, но еды будет не так уж много, но и не будет размером с половину наших запасов, это уж точно, это проблема, обжора», — захихикал Саундбайт. «Ладно, хватит веселья и игр», — устало объявил Зара. «Давай выбираться отсюда и на боковую». «Так точно», — пробормотал я в знак согласия. Через несколько минут работы, кактусовые скалы Виски Пик исчезли за темным горизонтом, и я позволил своему сознанию погрузиться во тьму, практически упав в гамак. О, на следующее слишком раннее, черт возьми, утро, меня разбудил некогда приятный звук голос Виви, который при максимальной громкости звучал совсем не так приятно, особенно когда пытаешься уснуть. «Пайса, небо начинает светать, вам пора просыпаться, не раньше, чем солнце действительно взойдет, и не секундой раньше», — жалобно простонал я, свернувшись калачиком в гамаке. «Но вы должны управлять парусами, море. Саундбайт, ты слышишь, как к нам приближаются айсберги или морские короли?» — устало заскулил я. «Нет». Слова Саундбайта эхом отразились от его раковины. «А теперь, если мы не собираемся свалиться с края земли, тогда, пожалуйста, дайте мне поспать, я согласен с сопляком», — проворчал Зара. «Прошу прощения, принцесса, но в этом деле я на стороне улитконоса», — согласился Санджи. «Да здравствует коммунист», — вставил слово Усоп. «Мииса», — Луффи пускал слюни. На одно сладостное, восхитительное мгновение воцарилась тишина. Затем: «О, Кару, мда, тебе же нравится катарианский хлеб, верно?» «Да, ну, у меня немного припасено прямо здесь». Мое сердце упало, когда я услышала звук шуршащего мешка. «Я хранила его для особого случая. На, если ты поможешь мне разбудить этих парней». «Квававак, ай, тук, ой». Я взвизгнул от боли и паники, когда на меня налетела размахивающая крыльями сверхзвуковая утка, выдернула меня из гамака и швырнула на землю. Остальные ребята быстро последовали моему примеру. «Неблагодарная курица», — злобно взвыл Саундбайт. «Заткнись, малютка», — фыркнул Кару, раздраженно скрестив крылья. «Кантовский хлеб восхитителен. Я ни о чем не жалею. И почему неблагодарный? Я говорю, как обдолбанный ребенок на гелиуме. Поменяй мне уже голос. После этого, никогда. Кару, я бы сказал, что соболезную, что ты так просто лишил себя возможности сменить голос. Но честно, я невольно ухмыльнулся утке. Учитывая обстоятельства, я даже отдаленно не сожалею. Все за, да». Четыре очень расстроенных и усталых голоса закричали в знак одобрения. Но, а дерьмо. Может, ты уже перестанешь надо мной смеяться, только когда ты перестанешь подчеркивать свой дефект речи. У меня нет никакого долбанного дефекта речи. А теперь есть, усмехнулся Виви. Жалобно заскулила Кару, глядя на принцессу. Прости, Кару, хихикнула Виви. Честно говоря, ты и вправду вышиб их из постели, потому что ты сама меня об этом попросила. И вот тебе награда за это. Виви бросила несколько ломтиков хлеба утке, которую он со слезами на глазах принялся жевать. «А теперь не могли бы вы все уже подняться сюда? А разве у нас есть выбор?» — прорычал я скорее себе, чем кому-либо другому, взвалив Саундбайта на плечо и поднимаясь по лестнице из нашей комнаты. «Эй, Санджи, я голоден. Приготовь нам завтрак», — воскликнул Луффи, выскакивая вперед меня. «Уже иду». Санджи кивнул, когда начал шагать в сторону кухни. «Сейчас будут пирожные и бекон с подслащенным мандариновым соком. Кросс, тебе никакой мякоти, верно? Аллилуйя, этот человек знает меня», — воскликнул я с облегчением. «Мэм, что это за шум?» — простонала Нами, высунув голову из кладовки, все еще одетая в пижаму. «А, доброе утро, Нами Суан», — нетерпеливо выпалил Санджи. «Я иду готовить завтрак. Не хотите ли чего-нибудь особенного?» Хаэм, Нами моргнула мутным взглядом, пытаясь вникнуть в то, что Санджи сказал. «Нет, мне ничего особенного не хочется. Погоди, Виви, ты была серьезна, когда собиралась разбудить всех в столь поздний час?» «Ну, конечно же, была», — недоверчиво пробормотала Виви. «Я имею в виду, что это же Гранд Лайн. Здесь очень опасно. Мы не можем недооценивать его даже на мгновение». Нами слегка побледнела и бросила на меня испуганный взгляд. «Кросс», — взгляд на Саундбайта наградил меня покачиванием головы. «Айсбергов по-прежнему нет, Нами». «Ох, слава богу», — вздохнула Нами с облегчением. «Айсбергов больше не будет», — раздраженно сказала Виви. «Или, по крайней мере, не будет ничего такого же психопатического, как то, что мы пережили раньше. Тот участок моря просто сумасшедший из-за противоречивых магнитных полей Реверс Маунтин. Но тем не менее, Гранд Лайн все еще опасен. Нельзя позволять себе расслабиться даже на мгновение. «Да ладно тебе», — усмехнулся Усоп, — «что может случиться в худшем случае?» Я даже не потрудился скрыть свою дрожь от этой фразы. «Я не знаю», — Виви в отчаянии всплеснула руками. «В этом вся проблема. Случиться может что угодно. Поэтому, вы должны быть готовы в любое время». Словно в ответ, Санджи выскочил из кухни Мэри, размахивая тарелками и стаканами с почти нечеловеческим равновесием. «Завтрак готов. Чудненько», — ликовал я, собираясь взять одну из тарелок. «Спасибо, пылкий кок. Вообще-то, вот твоя». Санджи слегка скривился, протягивая мне тарелку, в которой, казалось, было вдвое больше бекона, чем у других, а также миску с зеленью. «Чтаааа, я понимаю, что овощи нужны для саундбайта, но почему Кроссу достается больше мяса?» — раздраженно спросил Луффи. «Потому что Крокус сказал, что Кроссу нужно много протеина, чтобы поправиться, вот почему», — рявкнул Санджи, прежде чем закатить глаза и снова повернуться, чтобы предложить резиновому человеку другую тарелку, на этот раз с еще большим количеством бекона, чем у меня. «И кроме того, ты и так получаешь много бекона. Ура!» — воскликнул Луффи, схватив тарелку и стакан, прежде чем отойти и плюхнуться на свое любимое место между рожек Мэри. «О, и вот еще!» Санджи поднял ногу и предложил мне стакан. «Вкус будет немного странным, но это из-за костной муки, размолотой в ней для дополнительного кальция». Я пожал плечами и взял стакан, что угодно, чтобы побыстрее поправиться. «И пока я не забыл, в холодильнике тебя ждут две миски салата. Ну, ты знаешь, для маленьких улиток-транспондеров». «Спасибо, я проверю их, как только закончу с завтраком». Я кивнул ему в знак благодарности, а затем подошел к одной из перил и расслабился, прислонившись к борту, пока жевал, поставив саундбайты рядом с тарелкой с салатом, которую он с удовольствием принялся есть. Заметив поблизости Кару, грызущую хлеб, я помахал рукой, пытаясь привлечь его внимание. «Эй, Кару!» Сверхзвуковая утка бросила на меня косой взгляд. «Что?» Я поднял руки в знак капитуляции. «Просто для протокола, единственная причина, по которой я не могу заставить саундбайта изменить голос, которым он тебя наделил, заключается в том, что я не могу заставить его делать то, что я говорю, если он действительно не хочет этого делать». «Правильно понял», — подал голос саундбайт. «Так что», — я протянул ему кусок одного из моих пирожных. «Мир», — Карус настороженно разглядывал кондитерское лакомство, потом схватил его в клюв и принялся угрюмо жевать. «Я вовсе не злюсь на этот голос», — проворчал он. «Просто меня раздражает, что ты все время хохочешь, вот и все. Если это действительно беспокоит тебя, то окей, я перестану. Но все же», — я послал утке наглую улыбку. «Ты должен признать, что голос довольно забавный». Кару на мгновение задумался над этим заявлением, прежде чем прикрыть хихикающий клюв одним из своих крыльев. «Ладно, признаю, он действительно довольно смешной». Я медленно расплылся в широкой ухмылке. «Итак, может, я смогу убедить тебя повторить за мной. Клара у Карла украла кораллы, ай, иди к челту», — смеясь сказал Кару, ударив меня крылом по голове. «А им можно так делать?» — требовательно спросила Виви, указывая на то, что мы все бездельничаем, ни о чем не парясь. «Не понимаю, почему бы и нет», — пожала плечами Нами, наслаждаясь свежеиспеченным рогаликом, который дал ей Санджи. «Ребята достаточно разумные, и сразу возьмутся за дело, если что-то случится. Вот, поешь чего-нибудь», — продолжила Нами, протягивая дополнительную тарелку и стакан, взятые у Санджи. «Ты, должно быть, умираешь с голоду», — Виви попыталась возразить, но ее прервало бурчание средней громкости, вырвавшееся из ее живота. Она наклонила голову, пытаясь скрыть румянец, и взяла тарелку. «Хорошо, ладно, но я все еще не уверена насчет этого. Твой выбор, но, перестань», — Нами ухмыльнулась и обвела рукой палубу. «Посмотри вокруг. Эй, Усоп, ты не мог бы сделать нам рыболовные снасти?» — спросил Луффи, поедая бекон. «Да, какие-нибудь рыболовные снасти нам пригодятся», — задумчиво произнес Зара. «Я бы не отказался от запасного источника пищи, это уж точно», — согласилась я. «Не беспокойтесь, я приготовлю несколько высококачественных роскошных удочек, не успеете оглянуться», — горячо заверил нас Усоп. «Эй, Кару, ты же утка, ты когда-нибудь рыбачила раньше?» — с любопытством спросил Санджи. «Нет, не совсем», — равнодушно пожал плечами Кару. «Меня вырастили во дворце рядом с Виви и суперотрядом пестроносых крякв. Никогда не предоставлялся случай, понимаешь? Так ты был домашним», — начал трубить саундбайт с ухмылкой. «Осторожнее», — раздраженно предупредил его Кару. «Разве такой корабль и такие парни, как эти?» Ухмылка Нами слегка расширилась. «Не дают тебе ощущения безопасности?» Виви молча смотрела на нас, потом вздохнула и наконец позволила себе улыбнуться. «Да, да, думаю, обстановка действительно расслабляющая». Наш мирный завтрак продолжался еще несколько минут, пока Луффи внезапно не заговорил. «Эй, ребята, смотрите!» — радостно закричал он, указывая вперед Мэри. «Солнце начинает восход». Двигаясь быстро, мы все присоединились к Луффи на носу корабля, взволнованно глядя на горизонт, где, действительно, солнце начинало выглядывать из-за океана. «Вау!» — удивленно ахнула Виви. «Это прекрасно!» «Да!» Я медленно кивнул в знак согласия, подняв руку, чтобы указать на множество цветов, которыми окрашивалось небо. «Я имею в виду, посмотри, как солнечный свет отражается от...» «Подождите!» Я растерянно заморгал. «Это не облака, это что, туман?» «Хаэм!» Нами прищурила глаза и прикрыла их ладонью. «Я... Ты так думаешь, выглядит как... Туман? Как... Черт возьми!» Совершенно неожиданно, саундбайт вдруг начал выйти биться у меня на плече. «Караул! Караул! Мэйдэй! Мэйдэй! Разворот! 360 градусов! Вперед, вперед, вперед! Шухер, шухер!» Я растерянно посмотрел на улитку. «Саундбайт, какого черта ты? Заткнись и прислушайся, дурак!» Растерянно моргая, я надел наушники и чуть не выпрыгнул из своей кожи от того, что услышал. «Не может быть!» Глава 9.3. «В чем дело, сопляк?» — спросил Зара с ноткой нетерпения в голосе. Двигаясь так быстро, как только мог, я поспешно подбежал к снастям Мэри и вскарабкался в воронье гнездо. Я развернул спрятанную внутри подзорную трубу, всмотрелся в горизонт, молясь, что ошибся, и тут же получил подтверждение, что оказался ужасно, ужасно прав. «Ребеет!» — начал я медленно. «Якорь все еще не поднят, верно?» «Да, а что?» — спросил Санджи с оттенком страха. «Длинноносый кросс сглазили нас», — яростно взвыл саундбайт. «О чем он говорит?» — растерянно спросил Усоп. «Как бы сказать, я соскользнул с такелажа и спрыгнул обратно на палубу. Помнишь, как ты спросил о том, что может случиться в худшем случае?» «Да», — тревожно сказал Усоп. «А помнишь, что я сказал Виви должно случиться, чтобы вытащить меня из постели?» Все, кроме Нами, на мгновение задумались, а потом побледнели от ужаса. «Нет, может быть», — заикаясь, сказала Виви. «Ты же это не всерьез», — тихо пробормотал Санджи. Нами тяжело сглотнула, оценив настроение. «Кросс, повтори, что ты сказал тогда». Я протянул ее подзорную трубу с равнодушным видом. «Мы упадем с края света». Двигаясь быстрее, чем можно ожидать, Нами выхватила подзорную трубу из моей руки и развернула ее на всю длину на мгновение, уставившись на горизонт, прежде чем потерять почти каждую каплю крови, которую могло оставить ее лицо. «Так что, да», — я поморщился и почесал затылок. «Похоже, Гранд Лайн считает, что у него есть что-то вроде чувства юмора. Мы движемся прямо к водопаду», — в ужасе вскрикнула Нами. «На самом деле, учитывая, что мы все еще стоим на якоре, похоже, что водопад направляется прямо к нам», — услужливо подсказал я. «Не помогло», — кросс отрезала Нами, внезапно жутко успокоившись. «Зара, Луффи, поднимите якорь. Санджи, возьмись за штурвал. Усоп, подними парус главной мачты. Кросс, за тобой Бизань. Виви, помоги ему. Кару, постарайся не мешаться под ногами, пожалуйста». На мгновение мы застыли, глядя на Нами в замешательстве. «Прямо сейчас, черт побери!» — яростно заорала Нами. На краткий миг я могу поклясться, что ее зубы стали достаточно острыми и демоническими, чтобы сойти за зубы акулы-демона. «Так точно», — ответили мы хором и в ужасе бросились исполнять свои обязанности. «Она всегда такая страшная?» — шепотом спросила Виви, помогая мне свернуть красно-белый полосатый парус Бизань мачты Мэри. «Нет-нет-нет-нет». Я отрицательно покачал головой и дернул за веревку, чтобы поднять парус. «Даже близко нет». «О, слава богу!» — Виви вздохнула с облегчением. «Нами, оно приближается», — крикнул откуда-то Луффи. «Начинайте грести, придурки, скорее». Я тяжело вздрогнул и побежал к ребятам на веслах. «Как видишь, она может быть гораздо хуже. О боже, мы все умрем», — проскулила Виви, следуя за мной, а потом испуганно вскрикнула, когда ее внезапно схватили за воротник и повернули лицом к лицу с демоноподобной Нами. «Мы не умрем, пока я так не скажу», – прошипела Нами сквозь свою безумную улыбку. «А теперь греби, гребу», – пискнула Виви в знак согласия, приступив к делу. «И ты тоже, утка?» «Да, мэм», – пронзительно закричал Кару, когда присоединился к нам. В течение следующего часа, или около того, Гэнг Мэри был чертовым сумасшедшим домом, когда мы яростно боролись с океаном, вцепившись зубами и ногтями, чтобы сбежать от огромной дыры в воде, которая, казалось, пыталась проглотить нас. Наконец, вечность спустя, мы, наконец, смогли избежать ее, спокойно плывя по спокойной водной глади. «Так, Виви», тяжело дыша, я перевалился через перила Мэри. «Мне кажется, ты что-то говорила, что-то о том, что нам нужно быть постоянно готовыми в любой момент. Пожалуйста, заткнись», устало простонала Виви, массируя пульсирующие мышцы. «Кто-нибудь еще хочет накаркать надвигающуюся опасность, чтобы мы могли справиться с паникой прямо сейчас, а не позже?» Простонала Нами, бросив на меня быстрый взгляд. Я поспешно поднял руки, сдаваясь. «Нет, нет уж, спасибо, нет, вовсе нет, Нами Суан. Кросс назначается третьим помощником». «Хорошо, превосходно». Нами позволила себе упасть на пол, прежде чем резко повернуть голову и уставиться на Луффи вместе с остальным экипажем. «Что?» – закричали на него мы все в замешательстве. Луффи на секунду заморгал, потом пожал плечами и широко улыбнулся нам. «Кросс будет нашим третьим помощником. О, и нашим Такишем. О, а Нами – нашим вторым помощником капитана. Я, думаю, ты имел в виду тактиком», – автоматически поправил я, прежде чем задуматься над тем, что он сказал. «Подожди, что?» «Тактик, я думал, что я офицер коммуникаций», – спросил я, поспешно поправляя себя в последнюю секунду. «И это тоже», – кивнул Луффи в знак согласия. «Но ты ведь так же неплохо разбираешься в планах, так что и этим займешься». Я попытался возразить, потом замолчал, вспоминая, что сказал вчера вечером Луффи. «Не умею готовить, не умею лгать, не умею предсказывать погоду», – повторил я про себя, и тут меня осенило. Остальные мугивары застыли в шоке на секунду, прежде чем расслабиться, когда они тоже поняли. «Значит», — начал я медленно, — «ты не сердишься, что я отдаю приказы?» «Не-е-е», — Луффи с улыбкой махнул рукой. «Ты же не пытаешься быть капитаном, верно?» «Ни за что на свете». Я отчаянно замотал головой. «Даже если бы у меня появилась столь глупая идея, все остальные линчевали бы меня, если я просто подумал начать мятеж. Тогда все в порядке. Ты хорошо умеешь строить планы, так что я просто позволю тебе продолжать их строить». Луффи твердо кивнул, как будто все это имело смысл. И, по какой-то причине, действительно имело. «Хорошо, тогда порядок». Я медленно кивнул в знак согласия. «Но, подожди», — вмешалась Нами. «А как насчет того, что я буду вторым помощником, а он третьим? Ты хоть знаешь, что означают эти позиции?» «Да», — Луффи в замешательстве склонил голову на бок. «Третий помощник — четвертый по старшинству, второй помощник — третий по старшинству, а первый помощник — второй, что на самом деле не имеет большого смысла, но она имеет в виду другое», — поспешно выпалил я. «Почему ты даешь нам эти должности?» «Я имею в виду, Нами я могу понять, она отдает нам кучу приказов все время, нужных приказов», — поспешно уточнил я, когда навигатор бросил на меня ледяной взгляд. «Правильных, очень верных и очень ценных приказов, но все же, она, очевидно, неофициально занимала эту должность некоторое время, но почему я-то, как, черт возьми, я могу считаться третьим?» Луффи моргнул, глядя на меня, и в замешательстве склонил голову на бок. «Хорошо, почему не ты?» «Я имею в виду», — он вопросительно оглядел остальных членов экипажа. «Кто-нибудь против?» Усоп на мгновение задумался, а потом выпятил грудь. «Несмотря на то, что я присоединился к команде третьим, я, великий Капи, великий снайпер Усоп, должен изящно отказаться от должности. Ты можете позже поблагодарить меня соответствующим образом». Санджи задумчиво затянулся сигаретой, а потом равнодушно пожал плечами. «Пока ты можешь делать свою работу», — он прищурился, глядя на меня, — «но если ты облажаешься, я вышвырну тебя с этой позиции так быстро, что у тебя голова пойдет кругом». Нами внимательно посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Отговаривать Луффи от чего бы то ни было — совершенно дурацкая идея, и нет причин добавлять к этому еще что-то. Кроме того, она ехидно улыбнулась мне. Полагаю, могло быть и хуже. Зара был хуже всех. Он просто смотрел на меня, и смотрел на меня, и смотрел на меня. Если ты пытаешься подражать Крокусу, то поздравляю, тебе это удалось просто прекрасно. Наконец выдавил я с минимумом дрожи в голосе. По какой-то причине это каким-то образом сработало, побудив Зара твердо кивнуть мне с ворчанием. Не испорти все. И без дальнейших церемоний он прислонился к перилам Мэри, скрестил руки за головой и закрыл глаза, позволив храпу вырваться наружу мгновением позже. Я недоверчиво уставилась на всех, прежде чем поспешно захлопнуть пасть. Ну тогда, я полагаю, это значит никто не против? Я беспомощно пожал плечами. Тогда ладно, да будет так, я согласен. Большое спасибо, Луффи. Шишиши. Луффи озорно усмехнулся. Без проблем, Хаэм. Простите, Виви нерешительно заговорила, но я в замешательстве. Если мистер Джереми третий, а нами второй, то кто первый? Зара, хором произнесли мы с командой, бесцеремонно указывая на спящего воина, который в ответ, казалось, издал особенно громкий храп. Глаза Виви на мгновение слегка дернулись, а потом на ее лице медленно расплылась улыбка. Знаете, меня это почему-то нисколько не удивляет. Итак, после того, как мы немного посмеялись, мы приступили к правке парусов и взяли курс на Литл Гарден. И, вообще-то не очень быстро туда добрались. Знаете, какую одну вещь Ода не показал читателям? Время, которое занимало плавание. Много-много времени в пути. Большая часть была мирной, конечно, даже скучной, но честно, дело в том, что независимо от того, нравилось ли нам это или нет, в случае Виви, несмотря на то, что она никогда об этом не говорила, нам потребовалось чуть больше 3 недель, чтобы добраться от Виски-Пика до вечно маячащего Литл Гардена. Также, каким бы скучным ни было плавание, присутствовали, безусловно, незабываемые моменты. Некоторые моменты были довольно неприятны. О, боже, стонал я, лежа безжизненно на палубе Мэри, все мое тело горело, как в огне, или было близко к этому. Убейте меня, с удовольствием, мрачно сказал Усопп с того места, где он лежал носом вперед на палубе. Если ты согласишься убить меня первым, напомни мне еще раз, почему ты втянул нас в пытки Зара вместе с тобой. Потому что мы все трое слишком слабы, и нам нужно стать сильнее, если мы не хотим умереть. С несчастным видом выдавил я. А да, когда-нибудь ты заплатишь за это, Клосс, выдавил из себя Кару, где он висел на стене Мэри, держась за свой воткнутый клюв. Это все хорошо и прекрасно, прорычала Нами, прислонившись к перилам Мэри вместе с Виви. Но не мог бы ты рассказать мне, как и почему ты заставил Санджи провести нас через то же самое? Я не мог удержаться от усмешки и изобразил на лице виноватую улыбку. О, это было легко. Во-первых, я убедил Санджи, что он не может быть везде одновременно и что рано или поздно принцессам придется научиться сражаться без своего рыцаря в сверкающих доспехах. Потом я убедил его, что чем больше вы страдаете сейчас, тем меньше будете страдать потом. В конце концов, я выдвинул ультиматум. Если он не возьмет на себя вашу тренировку, то пусть этим займется Зара или Луффи. Я наполовину хихикнул, наполовину захрипел от мрачного веселья. Я думаю, что у него чуть не лопнул кровеносный сосуд во время принятия решения. Мистер Джереми, Виви тяжело вздохнула. Без обид, но я думаю, что ненавижу тебя. Мне кажется, я очень сильно тебя ненавижу. Перестань меня так называть, выдавил я. Звук приближающихся по палубе сапог заставил меня повернуть голову и побледнеть, увидев Зара, стоящего надо мной и ухмыляющегося очень тревожной улыбкой. Хаэм, пробормотал Зара себе под нос. Ну, если у тебя есть силы жаловаться, не говоря уже о том, чтобы смеяться, значит у тебя есть силы продолжать. Вставайте и начинайте, червяки. Мне очень жаль, мои дорогие, но Марима прав. У вас и так был достаточно долгий перерыв. Нам необходима кровь изо рта. Продолжать. В ответ раздался хор стонов. Шишиши. Ребята, вы просто уморительны. Йинзвидри. Йинзвидри. Йинзвидри. 1, 2, 3 по нем. Заткнись, саундбайт. Озлобленно закричали все. О, другие моменты были на самом деле довольно забавными. О, знаете, девочки, вам довольно повезло, заявил я с милой и широкой улыбкой. Неужели? Спросила Нами, ее собственная усмешка соответствовала моей зеркально. Как же так, вы когда-нибудь слышали слово хентай раньше? Я, возможно, в прошлом уже брала 1 или 2 таких журнала. Невинно молвила Виви сквозь собственную ухмылку. скорее одну или две дюжины», — смеясь сказал Кару, глотая из ведерка попкорн, который он где-то раздобыл. «Да замолчи ты», — Виви фыркнула и слегка шлепнула его по затылку. «Но, да, я поняла, о чем ты. Это гораздо приятнее, во всяком случае, для большинства из нас. Как дела, Луффи?» — ухитрился крикнуть Усопп сквозь смех. «Когда вы, ребята, ай, перестаньте уже смеяться, Арк, спасите меня наконец», — завыл наш капитан над нами, где масса больших студенистых щупалец энергично тыкали, толкали и растягивали его, все время с легкостью извиваясь и складываясь от его случайных ударов. «Эти штука воняет как ве-е-е, черт возьми, я не, ау-у-у-у-у-у-у-у-у, игрушка, может спасем его?» — спросил Зара со смешком, все время перебирая пальцами свои мечи. «О, я не знаю», — размышлял Санджи, смех сделал затруднительным затяжку сигареты. «Я думаю, что щупальца можно было бы немного смягчить. Еще 5 минут, всего 5 минут», — задыхаясь, умолял я их. «Этот обжора съел еды с мой вес моей же собственной пищи с тех пор, как я присоединился. Это самая терапевтическая вещь, которую я когда-либо видел. Иха, оседлая его, пират-ковбой», — завопил Саундбайт. «Придурки, о, и некоторые моменты были просто откровенно странными, о, окей», я устало вздохнул, разминая пульсирующие виски. «Еще раз, почему вы пытались утопить Луффи в ведре с водой?» «Потому что он подавлял наши естественные права, как улиток», ответила более узкая и длинная из двух улиток ретрансляторов с кокни акцентом. Его хихиканье продемонстрировало впечатляющую пару кривых зубов. «Действительно», коротышка и коренастая улитка кивнула в знак согласия, его монотонный голос был лишен всех эмоций, кроме раздражения. «Этот идиот не достоин вести стаю леммингов с утеса, не говоря уже о пиратском корабле, на борту которого находится существо с огромным интеллектом, подобно моему. Мы просто решили восстановить естественный порядок вещей». «Да, да, что он сказал?» Более высокая улитка кивнула в знак согласия. «Мой глаз яростно дернулся, когда я уставился на эту пару, пытаясь точно понять, на что, черт возьми, я смотрю. Как будто для того, чтобы дать разъяснение, более высокая улитка внезапно пропищала. Нарв, ладно, я понял», вырвалось у меня, когда я бросил свирепый взгляд на кудахчущего Саундбайта. Я указал на более высокую улитку. «Пинки, тогда тот, что поменьше, Брейн, счастливы теперь, очень», смеясь сказал Саундбайт. «Ура, разве это не здорово, Брейн? Теперь у нас есть имена. Да, мы были помечены нашими двуногими хозяевами, что способствовало нашей объективации. Радость. Отлично». Я в отчаянии хлопнул в ладоши. «А теперь скажи им, чтобы они прекратили попытки убийства, пока я не позволил Санджи поджарить их на сковороде. Я категорически отказываюсь от прекращения своего праведного крестового похода против вашей пагуб». «Закрылись, заткнулись и бросили», — взревел Саундбайт. «Да, сэр». Пинки и Брейн почти мгновенно скрылись в своих панцирях. «Отлично», я вздохнул с облегчением. «Теперь вы можете остаться, но еще одна неприятность, и вы снова в мешке. Поняли?» «Есть, сэр». Пара кивнула в знак согласия, хотя и с разной степенью энтузиазма. «Превосходно. А теперь прошу меня извинить». Я повернулся, подошел к двери и высунул голову наружу. «У нас все хорошо». По-видимому, дьявольский плод придал Саундбайту большой вес среди его вида. «Хорошо», — пропела нами фальшивым сахарным голосом, который был почти таким же легким и сладким, как смола и перья, которыми она была покрыта. «И для протокола, если они еще раз выкинут что-нибудь подобное, я лично выброшу их за борт, и тебя вместе с ними, капиш?» Я собрался ответить, затем вздрогнул, когда с нижней палубы донесся глухой удар и пронзительный крик. «Эй, ребята, мне удалось снять бочку с головы Кару», — сказал Усопп. «А теперь не мог бы кто-нибудь помочь мне окунуть его в океан, чтобы вытащить муку из его перьев?» Я слабо кивнул в знак согласия. «Капиш, я рад, что нам удалось это уладить», — слабо пискнула Виви, заставив нас посмотреть на то место, где она висела на главной мачте, связанная веревкой за лодыжку. «А теперь не мог бы кто-нибудь принести мне один из моих павлиньих резаков? Кровь начинает приливать к моей голове. О, но в конце концов наш маленький отпуск подошел к концу. Вот и он», — выдохнула Нами, поднося лог-пост к глазам, чтобы подтвердить свои подозрения. «После виски-пик, это наш следующий пункт назначения на Гранд-Лайн». Я медленно кивнул в оцепенелом благоговении, наблюдая, как остров медленно начинает показываться вдали. Вот она, одна из величайших смертельных ловушек на Гранд Лайн. Остров великанов. Остров динозавров. Остров, где смерть может проявляться в миллионе и одной форме. Но из всех этих форм только одна имела для меня значение в данный момент. Эта форма смерти проявляется в виде маленького клеща, который несет в себе еще меньше и весьма смертоносный вирус. И если я ничего не сделаю, эта смерть грянет через несколько часов к одному из членов нашей команды. Как называется этот остров? Очень просто, и тем не менее зловеще. Little Garden, глава 10.1, глава 10. И добавить в смесь по чашке воды и спирта для растираний. Твердо заключил Саундбайт. Я осторожно понюхал кастрюлю, которую помешивал, прежде чем отпрянуть из-за очень неприятного рвотного позыва. Это прос. Ты уверен, что правильно понял рецепт? Улитка пронзила меня обиженным взглядом. А ты как думаешь, черт возьми? Да, вполне справедливо. Я поморщился, доставая мерную чашку и опустошая одну из пустых бутылок Брогазера. Для протокола, если это не сработает, я скажу Зара, что это была твоя идея. Ложь и клевета. ПСШ, фыркнул я, медленно наливая нужное количество жидкости в чашки и размешивая их в кастрюле. С тобой, клевета, очень относительный термин. Саундбайт растерянно заморгал. А чем ты? Я позволила ухмылке заиграть на моих губах, постукивая ложкой по краю кастрюли. Мне трудно придумать, что такое, чего бы ты не захотел сделать. Не, начал лаять Саундбайт, прежде чем застыть и задуматься. Окей, может, и правда. Хех, ухмыльнулся я, оглядывая свое варево. Да, я так и думал. Я знаю тебя слишком, святая Матерь Божья. Я яростно откинул голову назад и зажал нос так сильно, как только мог. Боже ж ты мой, это просто вне всяких рангов. Саундбайт на мгновение втянул носом воздух, прежде чем спрятаться в раковину. Фе, можешь мне не рассказывать. Простонал я несчастно, размахивая рукой перед лицом. Ну, похоже, Луффи не единственный на этом корабле, кто не умеет готовить. Надеюсь, Санджи не снесет мне голову за это. Я бросила хмурый взгляд на улитку, когда он начал хихикать, прежде чем позволить мрачной улыбке расползтись по моему лицу. А да, продолжай смеяться, придурок. На случай, если ты забыл, я вытащил тряпку, намочил ее в вареве и начал себя натирать. Ты будешь вдыхать его с предельно близкого расстояния, как и все мы. Настроение Саундбайта сразу же развернулось на 180 градусов, перейдя от смеха к рыданию. Почему, господи, ну почему, карма, например, захлопнись. Прежде чем я успел ответить, из-за кухонной стены донесся голос Луффи. Эй, Кросс, ты уже закончил или как? Да, я закончил, отозвался я. Я сейчас выйду, только держитесь. Я бросил отчаянный взгляд на улитку. Готов встретить реакцию, я случайно вдохнул через нос и был вынужден подавить рвотный рефлекс. Из зловония, Саундбайт еще раз осторожно понюхал меня, прежде чем отпрянуть и застенчиво улыбнуться. А без этого никак, хорошая попытка, но нет, фыркнул я, поднимая улитку и шлепая ее на плечо. Я позволил себе на мгновение усмехнуться, когда он сухо вздохнул, прежде чем приступил к делу, схватив несколько тряпок и горшок и выбежать на палубу. Окей, ребята, я бы серьезно рекомендовал вам всем прикрыть носы, если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши носовые пазухи загорелись. А, Луффи растерянно заморгал. О чем? Ах, что это за чертовщина? Закричал наш капитан, отпрыгивая от меня и закрывая нос обеими руками, действие, которое поспешно скопировали остальные члены команды. Это пахнет словно тейтлвота. Пронзительно закричал Кару сквозь крылья. Как это вообще физически возможно, так плохо пахнуть? Отчаянно потребовал Усоп. Кросс, какого черта ты там делал? Яростно прорычал Санджи, надвигаясь на меня. В самом деле, мистер Джереми, выдавила из себя Виви. А был ли вообще смысл заставлять нас ждать, кроме твоей ужасной стрепни? Я изобразил на лице безнадежную улыбку и медленно отошел от своих разъяренных товарищей по команде. Действительно, я приказал бросить якорь, когда мы были в четверти мили от Little Garden. Затем я изолировался на кухне с Саундбайтом, полагаясь на его инструкции приготовки. Весь процесс занял чуть больше 10 минут, но в целом, думаю, конечный результат того стоил. Вообще-то, Виви, ухмыльнулся я и помахал всем кастрюлей, отчего они в ужасе попятились назад. Эта ужасная стряпня, как ты его назвала, была целью моего маленького предприятия. Передайте привет моей личной домашней партии лосьона от насекомых, РКК. Я поморщился, когда опять случайно вдохнул через нос, хотя вонючка может быть более точным прозвищем. Если подумать, то, пожалуйста, не говорите ему ничего. Я боюсь, что он может сказать что-нибудь в ответ. «Убей меня, Ие!» Простонал Саундбайт. Лосьон недоверчиво выдавила из себя Нами. «Ты хочешь сказать, что хочешь натереть нас этим дерьмом? Ты что, с ума сошел?» Я сардонически усмехнулся и решительно покачал головой. «А-а-а, нет, нет, конечно, нет. Это было бы просто извращением». Я поднял тряпки и слегка встряхнул их. «Вы сами будете натирать им себя». Лицо Нами на мгновение стало абсолютно пустым, прежде чем она медленно оглядела остальных членов экипажа. «И все остальные хотя бы отдаленно поддерживают этот безумный план?» «Черта с два». Все дружно взревели. «Отказано», — выпалил я в ответ. «Послушайте, ребята, вы хоть взглянули на Литл Гарден?» Я махнул рукой в сторону неухоженного острова, в котором главенствовала природа. «Если вы не заметили, то это долбаные джунгли. А знаете ли вы, что живет в джунглях? Львы», — нетерпеливо вставил Луффи. «Тигры», — Зара угрожающе ухмыльнулся. «Медведи», — ухмыльнулся Санджи сквозь сигарету. «А боже мой, Нами», — Усоп и Кару зарыдали, первые двое отчаянно обнимали друг друга, а Кару плакал. Кар всхлип. «Уу, не могу, гахаха, дышать, эк, пластививи, и жуки», — решительно вмешался я. «Крошечные ползучие насекомые, некоторые настолько маленькие, что ты не заметишь, как они пролетят перед твоим лицом, если не будешь смотреть прямо на них. Точнее, насекомые, которые любят ползать, жалить и кусать таких людей, как мы. А знаете, что бывает, когда тебя кусают такие жуки?» Команда в замешательстве посмотрела друг на друга, а потом пожала плечами. «Не знаю», — невнятно пробормотал Усоп. «Наверное, она распухает, твоя кожа зудит и немного чешется. Потом ты начинаешь кашлять кровью, гной выходит из носа и ушей, ты распухаешь в 10 раз, и меньше чем через 24 часа ты — тухлый кусок мяса, который даже самые неприхотливые дикие животные не захотят трогать», — закончил я категорически. Теперь это привлекло всеобщее и безраздельное внимание. «Я, извини», — пробормотала Виви. «Мистер Джереми, мне кажется, я ослышалась. Ты только что сказал, что эти жуки могут потенциально убить нас?» Я приподнял бровь, глядя на нее. «Нет, ты все правильно расслышала. Позвольте мне объяснить вам. Наша иммунная система — то, как наш организм борется с болезнями. Они эволюционировали в течение многих лет, чтобы бороться с любыми болезнями и недугами, с которыми соприкасалась человеческая раса. Тем не менее, в то время как они могут выдержать хороший бой, если они вступают в контакт с чем-то незнакомым, то они совершенно беспомощны. Взглянем на этот остров», — я снова указал на Литл Гарден. «Скорее всего, это закрытая экосистема. Это означает, что она эволюционировала совершенно независимо от человечества. Мы не знаем его, оно не знает нас. Каждая бактерия и микроб на этом острове имеет потенциал покорежить нас так, что даже романисты ужасов не могут себе представить. Поэтому не стоит с ними связываться. А это...» — я встряхнул банку с лосьоном от насекомых. «Это защитит нас от некоторых. Так что хей», — я небрежно пожал плечами. «Не стесняйтесь бродить без него, только будьте готовы потенциально помочь ученым в разработке вакцины против гипермалярии, как нулевой пациент». Я ухмыльнулся самым безумным образом, на какой только был способен. «Так, есть желающие?» Тишина. Я придал своей улыбке более приятный вид. «Отлично, а теперь давайте им натремся и будем пахнуть так, что свиньи позавидуют».